Параграф 25. Древнейшая история Китая. Периоды Чжоу, Цинь и Хань. Период Чжоу с 1045 до 256 года до нашей эры. Китайское государство образовалось около 5000 лет назад. Одним из первых правителей Китая был по преданию Хуан Ди, что значит «желтый властитель», завоеватель земель вдоль Желтой реки. О древнейшем периоде Китая до нас дошло много различных сказаний в китайских летописях и много археологических памятников, найденных при раскопках. Только благодаря изучению этих памятников начинают постепенно выясняться древнейшие периоды китайской истории, например, период Иньшан. Более достоверно изученная история Китая начинается с Чжоуского периода. Чжоуский период представляет собой историю маленького царства, находившегося в среднем и нижнем течении Хуанхэ. Цари династии Чжоу имели большие владения. Царская земля имела 1000 ли, около 500 километров, в окружности и была богата железом. Она находилась по преданию в самой середине царства и со всех сторон была окружена владениями князей и сановников царя. Благодаря такому расположению китайское государство впоследствии стало называться Срединным царством. Столицей его стал город Лоян. Цари, приближенные, вели роскошный образ жизни. Они строили для себя прекрасные дворцы и храмы, имели сотни придворных, слуг и рабов. Они проводили время в войнах, пирах и охоте. Царь со своей дружиной на больших колесницах часто совершал набеги на соседние царства, а также грабил своих крестьян. Непрерывные войны, восстания крестьян и покоренных племен подорвали власть царей Чжоу. В 841 году до нашей эры в результате народного возмущения царь Ливан из династии Чжоу был свергнут. Центральная власть постепенно ослабевала. Между знатью шла все время борьба за землю. Эта борьба тянулась долго и привела к распаду государства Чжоу. В 256 году до нашей эры был свергнут последний царь этой династии. Началась ожесточенная борьба князей за земли, за власть. В это время сильно выдвинулась область Цинь, расположенная к западу от царства Чжоу. Период Цинь. Цинь Шихуанди. Новый период, с которым связано возвышение княжества Цинь, называется в истории Китая Циньским. 256-206 годы до нашей эры. Вожди области Цинь воспользовались междоусобной борьбой знати и постепенно стали подчинять всех князей своей власти. Они покорили соседние племена, захватили также землю к югу от Янцзы и постепенно сосредоточили в своих руках верховную власть над Китаем. Первым могущественным царем Цинского государства был Цинь Шихуанди, 221-210 годы до нашей эры. Ему приписывается проведение больших реформ. Он уничтожил самостоятельность отдельных правителей и сановников, подчинив их своей власти. Все земли, объединенные под властью царя, он разделил на 36 административных округов. В каждом округе Цинь Шихуанди поставил наместников. За наместниками следили особые доверенные лица, которые доносили обо всем царю. Цинь Шихуанди провел и военную реформу. Китайское государство постоянно беспокоили своими набегами гунны с севера, а также народы, вторгавшиеся в Китай из Средней Азии. Старое войско на тяжелых колесницах не могло справиться с кочевниками. Цинь Шихуанди создал легкую и подвижную кавалерию. Он уделил также большое внимание начатому еще раньше строительству Великой Китайской стены. Стена эта возводилась для защиты от кочевников с севера. Для ее сооружения, согласно преданию, потребовалось более 400 тысяч человек. На земледельческое население были наложены тяжелые повинности. При строительстве широко применялся также труд рабов. Предание говорит, что для усиления своей верховной власти Цин Шихуанди приказал сжечь все книги со старыми законами. Оставлены были только книги по земледелию, наставления по медицине и астрономии. В этот период крупные землевладельцы стали еще сильнее. Число рабов и крестьян, лишенных земли, все увеличивалось. Земельные угодья сосредоточивались в руках крупных рабовладельцев, которые могли земли продавать, сдавать в аренду или дарить в собственность своим приближенным. Еще при жизни Цин Шихуанди началось широкое движение крестьян и рабов против новых порядков. По мере того, как росло крупное землевладение, оно захватывало участки крестьян, и последние все больше разорялись. В 206 году до нашей эры недовольные крестьяне и рабы объединились под руководством своего вождя Любана. Он сверг царя Цинской династии и захватил власть в свои руки. Так пало Цинское царство. После этого начинается новый, так называемый ханьский период древнекитайской истории с 206 года до нашей эры по 220 год нашей эры.